Переходя через несчетное количество рельсов, то и дело спотыкаясь о шпалы, народный контролер с своим помощником чуть не попали под самостоятельно катившийся грузовой вагон. Едва успев выскочить из-под него, они отдышались и дальше пошли уже с большей осторожностью. Тауфенбаха нашли в его теплушке, состав рельсоукладчика стоял на старом месте. «Не через 10 будет поезд на Москву», — сообщил им немец, — «а пока можете спокойно здесь отгреваться. Мы с Брузы снова ветку строить отправляемся. Завтра железнодорожные коммуны всех новых рабочих забираем, так что теперь несколько дней вся каша на кухне ваша». «А куда строить будете?» — поинтересовался Добрынин. «По прямой, на север, в сторону Туруканска. Там экспедиция много рыбы обнаружила. Река совсем замерзла до дна, а вместе с ней и рыба. Передали, что на кубометр замерзшей реки до пуда рыбы. Преувеличивает, наверное, но приказали срочно ветку строить». Добрынин, понимающе кивнул. «А рыбу как вести будете?» — спросил Воплахов. «Это Сикальский, когда с приисками снова вернется, решать будет. Наверное, в вырезанном льду повезут. Это ж не наша задача. Мы только одноколейку прокладываем, да и то все эти одноколейки временные». «Как это временные?» — удивился Добрынин. «Да, конечно, без укрепления, просто по поверхности земли или по мерзлоте. Что там случится, или, скажем, потеплеет, и земля осядет, рельс лопнет, значит, ремонт нужен. Ну, на год, на два хватит их». «А как нам узнать, который поезд на Москву пойдет?» — спросил народный контролер. «Комендант вам скажет, он в курсе». Дверь в теплушку открылась, и вошел товарищ Брузы, высокий, краснощекий с мороза, на лице сплошное неудовольствие. «Что там?» — встретил его вопросом Тауфенбах. «Некачественную бригаду нам сколотили», — сдержанно ответил товарищ Брузы. 10 бывших хлопкоробов из края Басмачей и 3 русских пьяниц, да еще 1 разжалованный полковник». «Поставишь его бригадиром», — подсказал Тауфенбах. Брузы кивнул. «Ну, мы пойдем», — Добрынин поднялся из-за стола, не желая своим присутствием отвлекать хозяев теплушки от дела. После горячего вкусного ужина в их покое пришел комендант. Здесь же они додумались познакомиться. Звали коменданта Федор Косолобов. Оказался он на редкость разговорчивым человеком, и за разговорами они просидели до полуночи. Будучи все еще жадным до новостей советской жизни, Добрынин задавал вопрос за вопросом, а Косолобов с удивительным энтузиазмом отвечал. А между делом еще успевал пошутить или прибаутку сказать, от которой народный контролер до колик в животе смеялся. Иногда смеялся и Воплахов, но намного реже. Так, например, если шутка коменданта была про баб, то уркуемец ее понимал. А вот когда там 2 красноармейца напились и вместо приговоренных к расстрелу саботажников расстреляли группу ударников, собравшихся для фотографирования на доску почета, а фотограф, приехавший из райцентра, сфотографировал саботажников, так тут чему-то Воплахову смешно не было. «Ну, а станция-то как называется?» — продолжал спрашивать Добрынин. «ВУЗ-542», — отвечал Косолобов. «Это сокращение такое. Временная узловая станция ВУЗ». «А почему временная?» — допытывался народный контролер. «А рельс плохой, потому и временная. Тут нам передавали, что война к концу идет. А значит, решено было по всей Германии и в тех странах, что за нее были, все рельсы скрутить, привезти сюда и тут их поставить. А они после победы, если захотят, пускай у нас наш рельс покупают или на продукт выменивают».